Люди знали, что он собой представляет, и некоторые его даже побаивались. Но что окончательно покорило Хэтти, так это история с волком. В тот августовский вечер воздух был насыщен запахами лета, бензина и спелого винограда, пота, пиццы и раннего увядания. Мы сидели на крыльце, когда Хэтти в оранжевом топике, завязывавшемся на шее, взбежала по ступенькам. Пол присвистнул. Хэтти обернулась. «Хотите взглянуть на моего волка?» Мы не заставили себя ждать. Она повела нас в спальню, голубые обои которой, облупившиеся, как древесная кора, там и сям были пришпилены кнопками и булавками. На столике красовался портрет Пола Маккартни, покоилась стопка журналов для подростков, стоял проигрыватель для сорокопяток в рыжевато-коричневом парусиновом футляре, а на кровати поверх расстеленного розового покрывала из синельки возлежал волчонок, облизывавший зубы длинным розовым язычком. Хэтти склонилась над ним, ее густые светлые волосы рассыпались по плечам. Даже неординарное зрелище волчонка не могло затмить для Пола ее лицо с тонкими, скорее, ирландскими, чем среднеземноморскими чертами, со вздернутым носиком и глазами-оливами. Короткие шорты свободно болтались на загорелых бедрах. Она вся была загорелой, поскольку принимала солнечные ванны на крыше. Алекс, по обыкновению в замшевых перчатках, и я наблюдали за тем, как наблюдает за ней Пол, и улавливали флюиды. «Где ты его взяла?» «Ни за что не скажу». «И мама разрешит тебе его держать?» Хэтти улыбнулась, достала блюдечко с кусочками печенки и стала кормить волчонка с руки. Позднее я узнал, что волчьего детеныша украл из маленького частного зоопарка мальчик, желавший обратить на себя внимание Хэтти, но, насколько я понимаю, мало в этом преуспевший. Она прогуливала звереныша по окрестным улицам, будоража прохожих. Мясник бросал ему обрезки сырого мяса, а приятель отца из винного погребка — очистки от сосисок. Хэтти с волком на розовом поводке придавала окрестностям шикарный вид. Даже на Пьетро это произвело впечатление. Он сорвал с головы шляпу, низко поклонился и произнес: «Для меня большая честь познакомиться с вами, мистер Хьюстон». Примечание. Мистер Хьюстон, известный в свое время американский режиссер, постановщик вестернов. Только Виктор Волчок, похоже, побаивался волка. Возможно, тот напомнил ему о некоем уже забытом сибирском эпизоде. Вскоре волк исчез, что привлекло внимание телевидения. В течение нескольких дней все имели возможность лицезреть на экране свое предместье, а у Хэтти взял интервью ведущий, на котором было больше грима, чем на Аде. Именно тогда Пол и Хэтти сблизились. Он стал ее вооруженной охраной. Часами помогал искать волчонка. Они забросили школу, задерживались на улице затемно. Миссис Флорентина даже наведалась к Адриане и пожаловалась, что дети слишком далеко уходят от дома. Дело приобретало все более широкую огласку. Газеты писали о нем взахлеб. Телевизионщики из Нью-Йорка дежурили с камерами на улице. И в конце концов отряд полицейских был снаряжен на поиски волка в парк Вариненко, где офицер Майк и застрелил бедолагу, не дрогнувшей рукой. Хэтти просила отдать ей волчий труп, но шериф заявил: «Пусть благодарит его уже за то, что он не арестовал ее по обвинению в хранении краденого». Она утешилась тем, что пустила Пола к себе в постель. Он стал ее волком, порой диким и жестоким, готовым защищать ее от всего мира. Пол поведал об этом Алексу, на второй день после того, как это случилось.